Словесность. Слово как искусство на Радио России Культура. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Диадема» представляют Алла Демидова, читая Гоголя. Часть первая. Николай Васильевич Гоголь. Страшная месть. Шумит, гремит конец Киева. Есаул Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Исаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть. Еще лучше любили попить. А еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем из Запорожец Микитка, прямо с разгульной попойки сперешляя поле, где поил он 7 дней и 7 ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Исаула, Данила Бурульбаш, с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор, с молодой женой Екатериной и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Екатерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядные сукни и исподницы из голубого полутабельнику, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а 21 пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказывал бы дивного. Да как не рассказать, бывши так долго в чужой земле? Там все не так, и люди не те, и церквей Христовых нет. Но он не приехал. Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде каравай. Музыканты принялись за исподку его, испеченную вместе с деньгами, и на время, притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодицы и девчата, утершись сшитыми платками, выступали снова из рядов своих. А парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, как старый Исаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, Исаул готовился сказать короткую молитву, как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети. А вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди их казака. Кто он таков, никто не знал. Но уже он протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось. Нос вырос и наклонился на сторону. Вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье. Изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб и стал казак-старик. «Это он! Это он!» — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. «Колдун показался снова!» — кричали матери, хватая на руки детей своих. Величаво и сыновито выступил вперед Исаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы: «Пропади, образ сатаны! Тут тебе нет места!» И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик. Пошли, пошли, зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом. «Что это за колдун?» – спрашивали молодые и небывалые люди. «Беда будет», – говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью Саула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и, наверное, никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку меду и немало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули, девчата, молодицы, лихое казачество в ярких жупанах понеслись. 90-летние и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи. И пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело в освояси. Много осталось ночевать у Исаула на широком дворе. А еще больше казачества заснуло само непрошенное под лавками, на полу, возле коня, близ хлева, где пошатнулась с хмеля казацкая голова, там и лежит, и храпит на весь Киев. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы, будто дамасскую дорогою и белую, как снег кисьёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен. Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки набекрень, а под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксензы и перекрещивают казацкий народ в католиков, ни о том, как два дни билась при соленом озере Орда. Как им петь? Как говорить про лихие дела? Пан их Данила призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду. Паня Екатерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей. Она незасланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода. Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те не горы, подошвы у них нет. Внизу их, как и вверху, острая вершина. И под ними, и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса, то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга, не луга, то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо. И в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц. Не глядит пан Данила по сторонам. Глядит он на молодую жену свою. «Что, моя молодая жена, моя золотая Екатерина, вдалася в печаль?» «Я не в печаль вдалася, пан мой Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным, и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно, говорят, что будто ему все чудилось, что все смеются над ним.

дубовые, гладкие, вытесанные лавки. И них перед лежанкою висит на веревках, продетых в кольцо, привинченной к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила, на лежанке старая прислужница, в люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но казаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе. Ему ни пуховик, ни перина нужна. Он мастит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть казацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.